«Доброе утро!» Бодро приветствует Тагира, а тот отрывает угрюмый взгляд от газеты, плавно перетекает им на меня. Он за столом один, и я этому рада. Не придется играть еще и для Алимы. Да и с ее супругом нам теперь лучше почаще видеться наедине. «Доброе!» Отвечает, снова вперевшись в газету. Я сажусь за стол, улыбаюсь домработнице, которая ставит передо мной тарелку с яичницей. «А Алима?» «Ее нет!» — отвечает поспешно и немного раздраженно. «Уехала к отцу!» — добавляет уже более спокойно и отпивает кофе из белой чашки. «А...» «Детей тоже с собой забрала!» «Ну что ж, ясно. Приятного аппетита вам, Тагир!» Говорю мягко, немного обиженно. Он опускает газету, сканирует меня своим колючим взглядом. Я намазываю хрустящий тост джемом, откусываю. Специально пачкаю губы и слизываю остатки клубники языком. На Тагира не смотрю, но знаю, что он следит за каждым моим движением. И не сильна в соблазнении, однако кое-что умею. Несколько раз испытывала женский дар привлечь внимание на Самире, и он реагировал. Смею предположить, что все-таки владею мастерством кружить головы. Но оно пока не отточено, но это даже хорошо. Мужчины любят невинность. «Тебе тоже?» — отвечает не сразу, спустя какое-то время. А голос осипший, хрипловатый. Я слышу его дыхание. Оно участилось. И это хороший знак. Правда, мне немного страшно. Что, если не справлюсь? Не смогу довести начатое до конца? Или что-то пойдет не так? Я сейчас ведь рискую не только своей жизнью, но и жизнью моего малыша. Однако ради малыша все это я и затеяла. Не хочу его потерять, не хочу скитаться с ним и прятаться. Мой сын — Сабуров. Его отец был сильным человеком, и он будет таким же. И я должна быть несокрушимой. Хоть и хочется иногда заплакать и спрятаться от всего мира где-нибудь подальше, но такую роскошь я себе позволить не могу. Потому и пру напролом. Боюсь. Рыдаю по ночам в подушку, но просыпаюсь утром и иду дальше. Ловлю на себе заинтересованный взгляд Тагира, внутренне вся сжимаюсь, а внешне остаюсь спокойной. Заправляю за ухо локон, тянусь за соком. А Тагир вдруг вскакивает, откашливается. «Хорошего дня тебе, Анастасия!» И поспешно уходит, будто бежит. Быстро же его скосило. «И вам, Тагир!» Бросаю ему вдогонку и отнюдь не эротично заталкиваю в рот внушительный кусок. «Попался!»